Глава 7. Окей. Вот уже несколько лет, как площадь лейтенанта Бейли Лэнда на набережной Ялты превратилась в огромное, знаменитое на весь мир кафе. На всем пространстве от фешенебельной старой гостиницы «Арианда» до стеклянных откосов ультрасовременного «Ялта Хилтон» стояли белые чугунные столики под парусиновыми ярчайшими зонтиками. 5 гигантских платанов бросали вечно трепещущие тени на цветной кафель, по которому шустро носились молодые официанты, шаркала полуголая космополитическая толпа, и, пританцовывая, прогуливались от столиков до моря и обратно сногсшибательные ялтинские девушки, которые сами себя называли на советский манер кадрами. Были они не то чтобы полуголыми, но, попросту говоря, неодетыми, цветная марля на сосках и лобках, по сравнению с которой любое самое смелое бикини прошлого десятилетия казалось монашеским одеянием. «Сексуальная революция покончила с проституцией», — говорил Арсений Николаевич Лучников своему другу, нью-йоркскому банкиру Фреду Бакстеру. «Неожиданный результат, правда? Ты видишь, какое здесь выросло поколение девиц. Даже меня они удивляют всякий раз, когда я приезжаю в Ялту. Какие-то все нежные, чудные, с добрым нравом и хорошим юмором. О половых контактах они говорят словно о танцах. Внук мне рассказал, что можно подойти к девушке и сказать ей: «Позвольте пригласить вас на пистон». Это советский сленг, модный в этом сезоне. То же самое и в полном равенстве позволяют себе и девицы, как в дансинге. Бакстер хихикал, весь лучиками пошел под своей панамой. Однако, Арсен, таким-то, как мы с тобой, старым пердунам, вряд ли можно рассчитывать на буги-вуги. «Я до сих пор предпочитаю танго», — улыбнулся Арсений Николаевич. «До сих пор?» — Бакстер юмористически покосился на него. «Изредка, признаюсь, нечасто». «Поздравляю», — сказал Бакстер. «Вдохновляешься, наверное, на своих конных заводах». «Бак, мне кажется, ты сексуальный контрреволюционер», — ужаснулся Арсений Николаевич. «Да, и горжусь этим. Я контрреволюционер во всех смыслах. Если мне взбредет в старую вонючую башку потанцевать, я плачу за это хорошие деньги. Впрочем, должен признаться, дружище, что эти расходы у меня сокращаются каждый год, невзирая на инфляцию». 2 высоких старика, один в своих неизменных выцветших одеяниях, другой в новомодной парижской одежде, похожей на робу строительного рабочего, нашли свободный столик в тени и заказали дорогостоящие воды из местного водопада Учан-Су. Солнце почти дописало свою ежедневную дугу над развеселым карнавальным городом и сейчас склонилось к темно-синей стене гор, на гребне которых сверкали знаменитые ялтинские климатические ширмы. «Что они добавляют в эту воду?» — поинтересовался Бакстер. «Почему так бодрит?» «Ничего не добавляют, такая вода», — сказал Арсений Николаевич. «Черт знает что», — проворчал Бакстер. «Всякий раз у вас здесь я попадаюсь на эту рекламную удочку ялтинского чуда. Нечто гипнотическое. Я в самом деле начинаю здесь как-то странно молодеть и даже думаю о женщинах. Это правда, что в Арианде произошла та чеховская история, дама с собачкой, так? Какая собачка у нее была? Пекинес?» «Неужели ты Чехова стал читать, старый Бак?» – засмеялся Арсений Николаевич. «Все сейчас читают что-то русское», – проворчал Бакстер. «Повсюду только и говорят о ваших проклятых проблемах, как будто в мире все остальное в полном порядке. Нефть, например, Айтала в Иране, цены на золото». Бакстер вдруг быстро вытащил из футляра очки, водрузил их на мясистый нос и вперился взглядом в женщину, сидевшую одиноко через несколько столиков от них. «Это она», — пробормотал он. «Посмотри, Арсен, вот прототип той чеховской дамочки. Могу спорить, не хватает только пекинеса». Арсений Николаевич, в отличие от бестактного банкира, не стал нахально взирать на незнакомую даму, а обернулся только спустя некоторое время и как бы случайно. Приятная молодая женщина с приятной гривой волос в широком платье песочного цвета, сидевшая в полном одиночестве перед бокальчиком мартини, показалась ему даже знакомой, ну уж никак не чеховской героиней. «Фредди, Фредди», — покачал он головой, — «вот так в ваших американских финансовых мозгах преломляется русская литература. Никакая собака, даже Ньюфаундленд, не приблизит эту даму к Чехову. Лицо ее мне явно знакомо. Думаю, это какая-то французская киноактриса. Наш остров, между прочим, стал сплошной съемочной площадкой. Во всяком случае, вот с ней я бы потанцевал, вдруг высказался старый Бакстер. Я бы потанцевал с ней и не пожалел бы хороших денег. А вдруг она богаче тебя, сказал Арсений Николаевич. Это предположение очень развеселило Бакстера. У него даже слезки брызнули и очки запотели от смеха. Друзья забыли о даме без собачки и стали говорить вообще о француженках, вспоминать француженок в разные времена, особенно в 44-м году, когда они вместе освобождали Париж от нацистов и подружились со множеством освобожденных француженок. В том году, несомненно, были самые лучшие француженки. Между тем, одинокая дама была вовсе не француженкой и не киноактрисой. Что же касается предполагаемого богатства, то, узная о нем Бакстер, сразу прекратил бы смеяться. Таня Лунина, а это была она, получала стараниями товарища Сергеева суточные и квартирные по самому высшему советскому тарифу. Однако в бешено дорогой Ялте этих денег ей еле-еле хватало, чтобы жить в дешевом отеле «Васильевский остров» окнами во двор и питаться там же на четвертом уровне Ялты в ближайшем итальянском ресторанчике. Конечно, и номер был хороший, и кондиционер замечательный, и ковры на полу, и ванная с голубоватой ароматной водой, и еда у итальянцев такая, как в Москве, просто-напросто нигде не сыщешь, но, спустившись на три квартала к морю, она попадала в мир, где ее деньги просто не существовали, а перед витринами на набережной Татар возникали заново, но уже как злая насмешка. Словом, если бы до Тани долетели слова старика Бакстера, и если бы ее английского достало, чтобы их понять, она, возможно, и не отказалась бы потанцевать со стариком. Хохмы ради, она даже подумала иногда о мимолетном романеште с каким-нибудь мечтательным капиталистом. Мелькало такое в Таниной лихой башке, но она тут же начинала над собой издеваться. Где, мол, мне, старой дури, если тут по площади лейтенанта такие девочки разгуливают? Словом, только и оставалось сидеть в предвечерний час под платанами, изображать из себя что-то вроде Симоны Синьоре, потом идти по Татарам, небрежно заглядывая в витрины, а потом небрежно как бы из туристического любопытства сворачивать переулок, возвращаться в свой Васильевский остров и звонить по всем телефонам Андрея и всюду получать один и тот же ответ. «Господин Лучников отсутствует, никакими сведениями не располагаем, пардон, мадам». Счет за телефонные разговоры был уже огромным, и она собиралась завтра же или послезавтра плюнуть на осторожность, зайти в местную контору фильма «Экспорт СССР», то есть коллегам товарища Сергеева, и передать им этот счетик. «Тоже мне рыжую нашли, работаю на вас, так извольте раскошеливаться». И так уже прибавила не меньше 2 килограммчиков на этих пиццах, а о хорошем бифштексе не могу даже и мечтать. Гады жадные и нищие гады. Тане было оказано величайшее доверие, индивидуальная поездка в Ялту. Все советские туристические, спортивные и делегационные маршруты обходили этот город стороной. Считалось почему-то, что соблазны космополитического этого копища совсем уже невыносимы для советского человека. Считалось почему-то, что Симферополь с его нагромождением ультрасовременной архитектуры, стильной Феодосия, небоскребы международных компаний Севастополя, сногсшибательные виллы Евпатории и Гурзуфа, минареты и бани Бахчисарая, американизированные Джанкой и Керчь, кружево стальных автострад и поселений богатейших Яки менее опасны для идейной стойкости советского человека, чем вечно пританцовывающая, бессонная, стоязычная Ялта, пристанище киношной и литературной шпаны со всего мира. По мнению мудрецов из Агитпропа, в Ялте значительно расплавляются такие священные для советского человека понятия, как государственная граница, серпастый, молоткастый паспорт, бдительность, патриотический долг, что именно здесь советский люд начинает терять собственную гордость, сверкающие крылья, начинает мечтать об анархических блужданиях, и на буржуев он здесь смотрит не очень свысока. Скорее всего, это были досужие вымыслы тугодумного агитпропа, и ничего особенно опасного для всепобеждающих идей социализма в Ялте не было. Весь несуществующий в природе остров Крым, или, как официально он назывался в советской прессе, зона Восточного Средиземноморья, представляла из себя ужасную язву для агитпропа, начиная еще с гражданской войны, неожиданное сокрушительное поражение непобедимой Красной Армии, и кончая нынешним процветанием. Лучше было бы для агитпропа, чтобы остров этот действительно не существовал, но, увы, где-то за пределами агитпропа, в каких-то других, отделенных от агитпропа сферах, этот остров почему-то самым определенным образом существовал и был объектом каких-то неясных размышлений и усилий. Оттуда, из отдаленных от агитпропа сфер, пришла непререкаемая идея развития контактов на данном историческом этапе, и хочешь не хочешь, контакты пришлось разворачивать и напрягать тяжелые умы для проведения разъяснительной работы. И вот, как результат напряжения агитпроповских умов, Ялта была негласно объявлена идеологическим табу.